заторговавшегося купца Антона Асланбекова, который выдавал себя за Петра III в 1764 году в районе Курска, обаяние Мирополья Суджи. Его поддержали местные однодворцы. Беглый рекрут Иван Евдокимов выдавал себя за Петра III в Нижегородском уезде. Гаврила Кремнев, однодворец села Грязневка Лебедянского уезда, действовал в 1765 году под именем Петра III в Воронежской губернии и Слободской Украине. С двумя беглыми крестьянами, одного он назвал генералом Румянцевым, другого генералом Алексеем Пушкиным, он ездил по селам и приводил население к присяге императору, самому себе. Самозванничество – характернейшее явление той поры. Питалось чаяниями и надеждами социальных низов. Из их рядов вышли и сами императоры. Это помещичи, крестьяне, казаки, беглые солдаты, однодворцы. Ожидание доброго Петра Федоровича, действия самозванцев – все это говорило наряду с выступлениями угнетенных, которые приняли такой затяжной массовый характер в 50-е, начале 70-х годов о том, что классовая борьба, принимавшая самые различные формы, достигла в это время высокого накала, должна была прийти к своей кульминации. Этот пик настал, когда на борьбу поднялись огромные массы людей на большой территории, а во главе их стал набеглый царь, самый популярный из самозванцев, Емельян Пугачев. Начало восстания. Первые успехи. На Усихе Пугачев провел недели полторы. Казаки, а их число при нем увеличилось, разбили для него палатку, сами же жили биваком под открытым небом. К стану приезжали новые люди, одни, посмотрев государя, уезжали, другие оставались служить ему. Иван Харчев привез 4 знамени и пол ведра водки. Пугачев остался доволен, сели обедать. Емельян Иванович провозгласил: «Здравствуй я, надежа, государь!» Все выпили. Казаки хотели было поднять тост за здоровье императрицы, но он запретил: «Нет, за здоровье ее не пейте, я не велю, а извольте кушать за здоровье Павла Петровича!» И поднял тост: «Здравствуй, наследника, государь Павел Петрович!» Когда все опрокинули чарки, государь прослезился: «Ох, жаль мне Павла Петровича!» Казаки с умилением и радостью глядели на родителя. В Яицком городке все эти дни разговоры об императоре, о том, что его нужно принять, продолжались. Войсковые остерегались происков казаков старшинской руки. Казак Яков Почиталин в разговоре с Василием Плотниковым выразил уверенность: без сомнения, старшины и их казаки не согласятся его принять по своей к нам ненависти, хотя бы и вся наша войсковая сторона его приняла. Оба казака пришли к единодушному выводу: как можно сегодня случая не упускать и делать, что надобно, общим старанием, не мешкавши, дабы таким промедлением не упустить из рук государя. Между казаками в Яицком городке и государем шли переговоры, где ему лучше явиться, в городке или на плавне. Вскоре на Усиху с Мясниковым приехали как представители яицкого войска Кузьма Фофанов и Дмитрий Лысов. Пугачев ждал их: «Здравствуйте, други мои, войско яицкое!» Они низко поклонились и поцеловали ему руку. «Зачем вы сюда приехали?» «Мы приехали, — сказал Фофанов, — для отдания вашему величеству поклона и для уверения, подлинно ли вы здесь». «Благодарствую, что вы меня нашли. Я великий государь Петр Федорович пришел к яицкому войску с тем, чтобы вы меня приняли и возвели на царство по-прежнему. А я за вас вступлюсь. Слышал я, что вы бедные, разорены». «Подлинно, батюшка, — в разговор вступил Лысов, — мы все обижены. и заступиться за нас некому. Не оставь нас!»